Глава третья. Нира. Когда было упаковано последнее платье Айлин, пот лился градом. Я попросила Грега прислать слуг, чтобы те забрали сундук с вещами, и кинулась к себе. Хвала небесам, Лидна была в комнате. Она отдала мне свой мешок, помогла быстро собрать все необходимое и даже успела сказать пару напутственных слов. Как же не хотелось с ней прощаться. Однако времени не оставалось, поэтому уже вскоре я забежала в комнату Анне, чтобы позвать ее, где чуть не столкнулась с Нааром Винсом, проверявшим на ходу какие-то документы. Он вышел, а младшая Блэр снова смотрела в окно. Меня поразила ее стойкость. Узнать о предательстве родной сестры и жениха и теперь стоять с идеально прямой спиной, разглядывая сад. Сколько же в ней сил? Я бы давно забилась в кладовую и рыдала. Анне, время пришло. Да мне и сейчас хотелось заплакать, глядя, как она медленно разворачивается и плывет гордым лебедем к выходу. Только в дверях Айлин замерла, чтобы взглянуть на белую фигурку, оставленную на подоконнике. Первым делом я подумала, что надо забрать ее, и даже дернулась в ту сторону. Ведь младшая Блэр не позволяла разбрасывать вот так шахматы, хоть и любила только белого коня. Но она не попросила взять пешку, лишь на мгновение опустила взгляд, а затем покинула покои. Наверное, это было своего рода прощанием. Или нет? Я пожала плечами и окинула комнату взглядом, подмечая каждую вещицу, милую сердцу, собираясь затем вспоминать все приятные моменты, произошедшие здесь. Вот бы новый дом был не хуже этого. «Нира!» — раздался из коридора голос Грега. «Да-да, бегу!» — спохватилась я и подняла юбку, чтобы обходными путями добраться до ожидавшей нас кареты. Сердце колотилось в предвкушении предстоящей дороги, в столицу. Мы ехали в Клаарос, в город, где мечтал побывать каждый. Это в нашем Тонвере всегда спокойно, все знают друг друга в лицо. А там... Ох, мне удастся прогуляться по рынку, встретить на главной площади приезжих артистов, увидеть своими глазами замок самого императора. Если же повезет, и мы поселимся недалеко от него, то вдобавок появится возможность хотя бы мельком взглянуть на сад и даже на зоопарк в нем. «Доченька моя!» – дрожащий голос Анне Марисы вернул меня на землю. Я выглянула из окошка кареты. Айлин прощалась с родителями. Напоследок она подняла голову, но сразу же отвернулась и направилась к экипажу, явно не желая смотреть на Ирвис, которая наблюдала за всем из окна второго этажа. «Эх, дали бы мне волю, позволили бы высказать все, что накопилось в груди с самого утра», я не пожалела бы никаких ругательств нашего мира, чтобы показать хотя бы словесно, насколько она и этот Эвайн оказались гнусными и паршивыми людишками. Вдруг возле кареты неизвестно откуда появился Деймар. Он подал руку Анне, помогая взобраться по узким ступеням. Я заметила, какая сильная на вид у него была кисть, широкая, с длинными крепкими пальцами. На лице невольно появилась улыбка. Стоило представить, как Наар вот так помогает и мне. Кладет ладонь на поясницу, а затем направляет, усаживая на свободную лавочку. Я опустила голову, вовремя сообразив, что смотрю на жениха Анне. Но она не обратила на это внимания, даже не заметила, что в итоге села не со мной. Карета дернулась, я припала к окошку и помахала рукой подруге, выглядывающий из окна нашей комнаты на третьем этаже. Наверное, мое поведение снова было ужасным. Вот только теперь придется самой себя одергивать, стараясь сделать это вовремя. «Ирвис, посмотрите на меня». Я чуть ли не охнула от такого обращения. Хорошо мне пришло в голову прикрыть рот ладонью, словно зевала в этот момент. Анне встретилась со мной уставшим взглядом, а затем выполнила просьбу. Но в следующую секунду она принялась убирать руку Деймара от своего лба. «Это заживляющий камень. Какой же у него волшебный голос! Я бы слушала такой день и ночь. Низкий, грудной, с небольшим оттенком хрипоты. Ай-яй, опять я на него пялюсь. Айлин отвернулась от своего жениха, так и не позволив еще раз приложить покрытый на вид слизью камень к своему лбу. Сперва она безмолвно смотрела в окно, а затем притворилась спящей. Мужчина же достал увесистую книгу и почти все время читал, изредка отрываясь от нее, чтобы с задумчивым видом понаблюдать за изменившимся пейзажем или за Анне. А стоило мне встретиться с ним взглядом, как я вжимала голову в плечи и молилась, чтобы меня не отругали за такую вольность. Ясная с утра погода к обеду сменилась мелким дождем, а под вечер превратилась в настоящий ливень. Высмотреть что-либо за окном вскоре не представлялось возможным. Поэтому я достала шитье и хоть так коротала время в тишине. «Ирвис, просыпайтесь!» – опустил Деймор руку на плечо Анне. «Мы приехали!» Младшая Блэр даже не стала притворяться, не сделала сонный вид, а просто открыла глаза и кивнула. Карета в это время остановилась. И только я отвернулась, чтобы положить в корзину все принадлежности, как заметила, что мужчина прикоснулся к подбородку Анне и повернул ее голову к себе. Наверное, мои глаза увеличились в несколько раз. Я замерла, боясь выдать свой интерес, но не притупила взгляд, как того требовалось от прислуги. Айлин обхватила пальцами запястье Наара и попыталась убрать его руку, однако тот не позволил. Он снова потянулся к ее лбу с липким на первый взгляд камнем и приложил его к ране. «Не дергайтесь, пощиплет совсем немного», – негромко сказал мужчина, глядя ей в глаза. Я чуть не охнула, но вовремя прикусила губу, млея от звука его голоса и представляя себя на месте Анне. Наверное, ей сейчас было приятно внимание такого мужчины, как им можно не восхищаться. Широкие густые брови, всегда цепкий взгляд, восхитительно прямой нос, пухлые губы и волевой подбородок. Он виделся слегка мрачноватым и угрюмым, но это добавляло лишь пикантности. А плечи? Ах, какие же они широкие! Все-таки как же ей повезло! Не прошло и минуты, как Деймор убрал неприятного вида камень в карман и провел большим пальцем по месту, где совсем недавно была рана. Я захлопала ресницами, не веря своим глазам. До меня доходили слухи, что существуют наделенные магией вещицы. Но чтобы еще и увидеть одну из таких в действии, ничего себе! Спасибо! Сухо поблагодарила Айлин и убрала от себя руки Наара. Но зачем она так с ним? Он же проявил заботу. Анне не улыбнулась, как делала обычно даже с малознакомыми людьми. Айлин снова повернулась к окну, где и высмотреть было ничего невозможно. Сердце сжалось в болезненном спазме от ее вида. За одно утро из молодой и энергичной девушки выкачали всю жизнь, эмоции, желание двигаться дальше, встречать новый день и даже играть в шахматы. Я только сейчас поняла, что у нее в руке не находилось никакой фигурки, а подобного не случалось на моей памяти ни разу. Мне стало страшно за нее. Дверца кареты отворилась. С постоялого двора к нам уже бежал грузный мужчина, чтобы подать плащи и укрыть от непогоды. Деймор вышел, сам надел накидку на Айлин, потянул ее за руку на себя и повел к постоялому двору. Мне же предстояло обойтись без посторонней помощи. Раз, два, три. Я выпрыгнула из экипажа и добежала до здания, толком не успев промокнуть. Когда мы попали внутрь, мне показали место для ночлега. Комнату для прислуги, несколько коек, маленькие тумбочки, зато чистая постель. На моем пути встречались и похуже. Я поднялась к Анне, чтобы помочь переодеться и расплести волосы, и только хотела постучать, как замерла из-за раздавшегося в отведенных ей покоях мужского голоса. «Значит, у вас есть сестра-близнец?» «Ой, это ведь Деймор, мне стало не по себе». Даже захотелось нагло войти в комнату и прервать их. Тогда Анне не пришлось бы отвечать на такой, с одной стороны, легкий вопрос. Но вместо этого они услышали лишь двойной стук. «Прошу прощения, я ужасно устала», – безжизненно проговорила Айлин, открывая дверь. «Нира, заходи». Я вошла внутрь, опустив взгляд, и сразу направилась к багажу Анне, чтобы отыскать в нем все необходимое для подготовки ко сну. Деймор же не стал возражать, «Тихой ночи, Ирвис!» — потянулся он к щеке Айлин, но та сделала шаг назад, не позволяя прикоснуться к себе. Она даже не дождалась, пока Наар покинет комнату, а развернулась, подошла к кровати и села на край, всем своим видом показывая, что мне следует немедленно заняться ее волосами. Раздался тихий щелчок дверного замка. Я прижала гребень к груди и не смела шелохнуться, боясь нарушить поселившееся здесь мрачное спокойствие. Наверное, в глазах Айлин сейчас должны были появиться слезы. А скажи я что-то лишнее, так она и вовсе могла разрыдаться. Хотя за все время моего прислуживания в доме Блаир младшая Блэр плакала лишь раз на похоронах бабушки. «Анне Айлин», мой голос звучал не громче дождя за окном. «Нира, теперь я Ирвис. Запомни это, Ирвис». Это были единственные слова, сказанные за весь вечер, да и в последующий день. Она постоянно молчала, а в больших глазах цвета морской волны не отражалось даже грусти, лишь безразличие ко всему и всем. А я кухарку попросила испечь вам клубничный пирог. Только к вечеру я осмелилась заговорить с младшей Блэр. Деймор покинул комнату около 10 минут назад. Он и сегодня пытался при любом удобном случае прикоснуться к Айлин, подать руку, завести разговор, расспросить о ее самочувствии. Я же тайком подглядывала за ним, поражаясь, насколько менялось выражение его глаз, стоило ему обратиться к своей невесте. Его не просто так прозвали мрачным при посещении дома Блаир. Тому виной был отпечаток печали каждой черточки лица и нахмуренные брови. И вчера в карете, на протяжении всего времени, что мы находились в пути, он отдаленно походил на мою Анне. Или мне только показалось? Она согласилась и даже добавит туда «не хочу», отодвинула мои руки от своих волос Айлин и легла на кровать. Вот так, в платье. Да еще и накинула на себя одеяло. «Но, Анне, это же ваш любимый пирог!» «О!» — подняла я палец вверх и побежала к поставленному у входа багажу. «Хоть вы не просили, шахматы я тоже упаковала. Тут нет 1, 2, 3 фигурок, но можно что-нибудь придумать. Давайте поиграем. Мы с вами никогда не играли. Да и правил я толком не знаю, но...» Айлин накрылась одеялом с головой, не желая ничего из предложенного. На потолке плясали тени, отбрасываемые от свечей, в то время как за окном залегла глубокая ночь. Со всех сторон веяло холодом, хотя в комнате было очень тепло. Деревянный пол и такие же серые стены с завидным усердием взывали к унынию. В один голос настаивали поддаться всеобщей печали и загрустить вместе с остальными. Опустила я взгляд на шкатулку с шахматами. Черного коня можно было бы перекрасить в белый. Тогда Анне снова ходила бы со своей любимой фигурой. Однако мне показалось, что малейшая подмена хоть чего-либо еще больше прибавит боли к той, что уже успели принести ей близкие. Я спрятала шахматы обратно в багаж и вскоре покинула комнату. Целую ночь в голове крутились события того ужасного дня. Помнится, я принесла поднос с чаем для Айлин и Ирвис, затем отправилась на кухню, чтобы перекусить перед сложным днем. «Нира!» — подлетела ко мне Зана, горничная старшая из сестер Блэр, и задела мою руку, отчего чай пролился на стол. «Ой, прости, сейчас принесу тебе новый». Я хотела сказать, что и сама в состоянии все исправить, но та не позволила мне даже подняться. Она принялась бегать по кухне. Когда передо мной стояла новая порция завтрака, Зана села напротив и подалась вперед. «Представляешь, Ирвис слегла и не пойдет на церемонию». «Как?» — охнула я. «Уже доктора Каруана вызвали, а тот сказал, что ей лучше не подниматься с постели. Поэтому у меня сегодня выходной», — забарабанила она ногтями по столу. «Сомневаюсь», — нахмурилась я и положила в рот кусочек клубничного пирога, оставившего после себя привкус горечи. Раздался звук колокольчика, вызывающего меня к Айлин. Я бросила все и со всех ног кинулась к Анне, не смея задерживать ее в такой важный день ни минуты. И едва распахнулись двери комнаты младшей Блэр, как перед глазами все поплыло. Я часто заморгала, тряхнула головой, с трудом справляясь с появившимся недомоганием. «Приготовление перенесем в покое Ирвис», – тихо проговорила Айлин и вышла в коридор. Тогда мне ее голос не показался странным, и лишь теперь, лежа в комнате для прислуги на постоялом дворе, что находился в 2 днях езды от дома Блаир, я поняла, отчего не различила подмены. Ведь тогда у меня перед глазами слегка расплывались очертания всех предметов, а голоса звучали немного непривычно. Да меня попросту отравили. И не удивлюсь, если виной тому был клубничный пирог, которого сделали 3 порции, чтобы и прислуги хватило. Я резко села на кровати. Неподалеку спала женщина, тихонько похрапывая. Чуть дальше у стены лежала еще одна, которая скрипела зубами. Именно из-за этого звука мне не удалось уснуть, и пришлось предаваться воспоминаниям. Появилось неудержимое желание немедленно отправиться к Анне и поделиться своими домыслами, рассказать все подробности, объяснить, почему я не заметила подмены. Ведь Айлин не любила, когда их путали с сестрой. Они лишь единожды решили поменяться местами и сыграть чужую роль. Но после этого младшая Блэр ходила угрюмая и ругалась, обещая больше никогда в жизни не притворяться Ирвис. Казалось, ей хотелось быть не одной из сестер-близняшек, а отдельной личностью, которую ни с кем никогда не спутают. Так часто твердила подруга, с которой мы делили комнату. Лидна вообще являлась мудрой женщиной, работая при этом кухаркой в доме Блаир. Ночь тянулась целую вечность. Я с трудом дождалась утра и побежала к Анне, чтобы открыть правду о произошедшем в тот ужасный день. Но Айлин даже не стала слушать. Она попросила не упоминать никого из ее семьи, да и забыть о недавнем происшествии, словно его никогда и не было.